Это открытие разожгло пламя ненависти, мгновенно и навсегда. Я-то считала себя лучше других, сильнее, порядочнее. Лемеры раскрыл мне глаза. Я поняла, что также способна и на предательство, и на трусость, и на убийство. Теперь я видела истинную себя и, распаляя свой гнев, горела желанием пустить Лемерлю кровь. Злость баюкала меня ночью и согревала днем. Арестантская трещала по швам, и нас заперли в подвалы под зданием суда. Я попала в холодную каморку с земляным полом и солевыми отложениями на стенах. Смешать эту соль с углем и серой получится не просто белый порошок, а отличная взрывчатка. Но зачем в подвале взрывчатка? Тут ни окон, ни другого выхода, лишь запертая дверь. Я села на влажный пол и постаралась обдумать свое положение. Виновность наша сомнений не вызывала. Оправдываться бессмысленно. Вариантов обвинения у судьи Реми было «выбирай, не хочу», спасибо, Лемер. Воровство, порча, ересь, самозванство, бродяжничество, колдовство, убийство. За любое из этих преступлений по закону нам грозила смерть. Верующий утешался бы молитвами, а я молиться не научилась. Леборн твердил, что для таких, как мы, Бога нет. Мы не созданы по его образу и подобию. Мы юродивые, бракованные, треснувшие при обжиге. Разве нам можно молиться? Да если бы мы молились, что сказали бы мы ему? Спина у камня, ноги на утоптанной земле. Я просидела тогда рассвет, обаюкала малютку в своем чреве, прислушивалась к рыданиям за стеной. Раз — и дремы, как не бывало. В каморке царил мрак, но я отчетливо услышала скрип засова и легкие шаги на подвальной лестнице. Я не без труда встала, не отрывая спину от стены, шепотом спросила, кто там. В ответ раздалось мерное дыхание и шелест одежды о стену. Ко мне кто-то подкрадывался. В полной темноте я подняла кулак. Меня все трясло, но я знала, что рука не дрогнет. Пусть только приблизится. Джульетта! Я точно окаменела. Кто ты? Откуда знаешь мое имя? Джульетта, прошу тебя, у нас мало времени. Я медленно опустила кулак, потому что сообразила, кто это. Чумной доктор. Тот, который предупреждал меня, тот, чей голос показался знакомым. Запах я тоже узнала, сухой, резкий, так пахнут химикалии. В кромешном мраке и тишине ничего не отвлекало, вот я и догадалась. От той догадки у меня аж дух захватило, Джордано. «Говорю же, для вопросов сейчас не время!» — раздраженно прошипели из тьмы. «Вот, возьми!» — мне швырнули что-то мягкое. Ткань — это ряса, пропахшая плесенью, но наготу прикроет. Я натянула ее, гадая, что случится дальше. «Хорошо, а теперь за мной. Быстрее! Медлить нельзя!» Наверху лестницы открыли люк. Чумной доктор скользнул в него первым и протянул мне руку. Глаза мои привыкли к мраку, и свет в коридоре едва не ослепил, хотя источал всего один единственный факел. Еще вялая и заспанная я повернулась к старому приятелю, но увидела лишь чумного доктора в длинноносой маске и черном плаще. — Джордано! — снова спросила я, касаясь маски из папье-маше. Чумной доктор покачал головой, может, хватит вопросов. Я подсыпал слабительное стражнику в суп, и теперь он каждые 10 минут бегает в уборную. В последний раз забыл ключ. Чумной доктор настойчиво подталкивал меня к двери. А мои друзья, что с ними? Их спасать некогда. Вот если сбежишь одна, у нас еще у обоих есть шанс. Ну, решайся. Я мешкала. Из-под черной маски мне вдруг послышался голос Лемерля и свой малодушный ответ: «Забери меня! Брось остальных, только меня забери!» «Ни за что!» — зло сказала я себе. «Если бы Лемерль позвал меня, я, наверное, убежала бы с ним, только на коротеньком словце «если» будущее не построишь». Под сердцем шевельнулся ребенок, и я поняла: дам сейчас слабинку. Его будущее навсегда омрачит тень Лемерля. «Без друзей не пойду», — заявила я. Старик бился над замками, но тут обернулся и обжег меня взглядом. «Ничуть не изменилось», — прошипел он. «Такая же упрямица. Небось, они правы, ты точно ведьма. В твоей рыжей голове поселился Дибук». Примечание. Дибук — злой дух в ашкеназийском еврейском фольклоре, являющийся душой умершего злого человека. Конец примечания. «Ты обоих нас погубишь!» Ночной воздух пах свободой, и мы с Джордана не могли им надышаться. Мы разбегались. Мне хотелось остаться, но Джордана строго-настрого запретил, и я послушалась. Мы спешили по улицам Эпиналя, искали, где потемнее, выбирались из города грязными закоулками. Сон это или явь? Слух и зрение обострились до непостижимого предела, как бывает лишь в бреду. Бегство вспоминается обрывками. Лица в трактире, свет красного фонаря, рты, разинутые в беззвучном пении. Луна за грядой облаков, черная каемка леса, сапоги, мешок со снедью, плащ, загодя спрятанный под кустом, мул на привязи. «Забирай мула, он мой, никто искать не станет». Джордана так и не снял маску. Я едва не задохнулась от благодарности. «Джордана, столько лет прошло, я думала, ты умер!» Сухое карканье наверняка означало смех. «Меня голыми руками не возьмешь. Теперь-то уедешь? Погоди!» — попросила я, дрожа от страха и волнения. «Я так долго тебя искала! Что стало с нашей труппой, с Жанеттой, с Габриэлем? Рассказывать нет времени! С тобой целую ночь проговоришь, а вопросы не кончатся. Тогда спрошу только об одном. Я сжала его руку. Ответь,